Установление и поддержание хороших отношений. Предлагаю вашему вниманию несколько советов, призванных помочь вам улучшить свою семейную жизнь. Первый совет. Помните о самом важном в вашей жизни. Семья должна стоять на первом месте, а потребности близких людей выше всего остального. Как угодно приспосабливайтесь к работе и внешней жизни, идите на любые жертвы ради сохранения этих отношений. Второй совет. Когда вы находитесь на работе, занимайтесь работой. Не теряйте времени. Помните, потерянное на работе время в итоге будет восполняться за счет семьи, если вы приносите работу домой. И третий совет. В жизни существуют две разновидности времени. Рабочее время, измеряемое результатами и продуктивностью, и личное время, измеряемое любовью и удовлетворением. Закон гласит, значение имеет качество времени, проведенного на работе, и количество времени, проведенного с семьей. Повышая качество рабочего времени, концентрируясь на самых важных заданиях, выполняя их при этом быстрее и лучше, вы уменьшаете количество времени, которое вы проводите на работе, и увеличиваете количество времени, которым можете распоряжаться в личных целях. Дома вам потребуется много времени, чтобы установить и поддерживать хорошие отношения. С созданием атмосферы любви, привязанности и доверия торопиться нельзя. Чем больше времени вы вкладываете в развитие отношений с близкими и дорогими людьми, тем выше будет уровень вашей жизни во всех областях. Помните, что просмотр телевизора, чтение газет и работа на компьютере не являются составляющими общения с любимыми людьми. Взаимодействие, а не просто нахождение в том же месте, вот что строит настоящие отношения. Намеренно уделяйте больше времени общению с близкими. Оставляйте по 30, 60, 90 минут на беседы с глазу на глаз. Отправляйтесь вместе с семьей по магазинам и на прогулки. Вместе с супругой или супругом выезжайте поужинать в ресторан или отдохнуть в вашем любимом месте. Во время поездки обязательно отключайте радио. Автомобиль с выключенным радио – одна из величайших возможностей для общения. Вы удивитесь, какие замечательные разговоры можно вести в машине, когда не гремит музыка. Планируйте отпуска заранее. Продумывайте их до мелочей. Полностью оплатите их. И постарайтесь, чтобы эти расходы не компенсировались. Обязуйте себя отправиться в отпуск, что бы ни случилось. Отпуск, проведенный с любимой семьей, подарит вам удивительно счастливые воспоминания о пережитых вместе чудесных мгновениях. Ваша задача – сделать все, что в ваших силах, чтобы этих счастливых совместных переживаний было как можно больше. Помните, чтобы уделять больше внимания одной вещи, надо уделять меньше внимания другой. Чтобы проводить больше времени с семьей, вам придется отказаться от чего-то другого. Прежде чем приступить к какому-либо действию, спросите себя, от чего вам придется отказаться ради данного действия. Сравните полезность обоих действий. Ваша способность сделать правильный выбор касательно времяпрепровождения во многом обуславливает уровень вашей жизни. Предпринимайте конкретные действия в сфере семейной и личной жизни. Предпринимайте конкретные действия, взяв за основу прочитанные в данной главе и вопросы, на которые вы отвечали. Не сидите сложа руки и не ждите у моря погоды. Действуйте незамедлительно, чтобы улучшить личностные отношения. Каждый день делайте то, что приближает вас к важнейшим целям. Когда вы посвятите себя установлению и поддержанию великолепных личностных отношений, уровень всех остальных сфер жизни будет незамедлительно повышаться. Вы станете счастливее, здоровее, продуктивнее, почувствуете себя расслабленным и отдохнувшим. В ваш дом придут радость и удовлетворение, повысится эффективность и качество работ.